быстро руки вытянул. Они обошли меня с двух сторон. «Да в чем дело?» В ответ он мне врезал в живот. Чего я совершенно не ожидал, так как не понимал, что происходит. И вот что мне с ними теперь делать. Посмотрел на лежащих рядом с глайдером двоих полицейских. Черная полоса точно продолжается. Вот чего им от меня потребовалось. Вроде ничего плохого не сделал. Только совершил посадку и на тебе. Ладно, и, найдя их наручники, застегнул их на них. Когда я их затащил за собой в участке вся работа почему-то остановилась. Все и полицейский, и посетители с интересом наблюдали за мной. «Ваше?» Скромно поинтересовался у сержанта, сидящего за бронестеклом прямо напротив входа. «Да вроде наши», — ответил он удивленно и совсем как-то неопределенно. «А чего это с ними?» «Устали. Камеры у вас где?» «Там. А тебе зачем камеры?» «Вот этих двоих нужно туда поместить?» «Так, что здесь происходит?» Поинтересовался разумный, появившийся из внутреннего помещения. «А ты кто?» Поинтересовался у него, так как он не был одет в полицейскую форму. «Я начальник этого полицейского участка, а вот кто ты?» Достал удостоверение и показал ему и сержанту. «Меня зовут Блесс. Я техник с 47-го участка, меня к вам отправили. И что между вами произошло? Эти двое напали на меня, как только я посадил глайдер возле участка. По какой причине? Не знаю, они ничего не объяснили, просто напали на меня. Подробный доклад о происшествии с записью с моей нейросети я уже отправил начальнику своего полицейского участка. Не стоило этого делать, мы и так бы решили это маленькое недоразумение. Это не маленькое недоразумение, это ничем не мотивированное нападение на офицера полиции при исполнении им служебных обязанностей. Ты что, новенький? Да, второй день на службе. Понятно. Что ты с ними сделал? Ничего. Вырубил просто. Значит, придется решать с твоим начальством. Положи их вон на тот диван и следуй за мной. Думал, мы идем в кабинет начальника, но, как оказалось, в местную ремонтную мастерскую. Вот здесь находится ваше хозяйство. Сказал начальник, открыв дверь, в первую очередь займись вытяжкой. Вытяжкой? Причем здесь вытяжка? Надо ее почистить от местной живности. Потом еще найду тебе работы. Он отправился дальше по коридору, а я заглянул в мастерскую. Честно говоря, ожидал увидеть в мастерской полный бардак и много старых разломанных дроидов, но ничего подобного в мастерской не наблюдалось. Разместившись в кресле, вызвал Ниру. «Ты чего натворил?» Сразу поинтересовался он. «Ничего. А у нас говорят, что двух полицейских избил. Врут, и потом они сами на меня напали. Вот запись с моей нейросети, я сам не понял, чего им было нужно. Жестко ты с ними. Головой о глайдер. Наверное, больно. Не знаю, не пробовал. Слушай, я не понял, зачем ты мне дал схему вытяжек? А тебя еще не просили заняться вытяжками? Просили, но это не наша работа. Это обычная практика, не заморачивайся этим, находишь местного дроида для чистки вытяжки и вентиляции его. Схему я тебе дал. Отправляешь его по схеме, он сам все зачистит. Ты главное, найди какого-нибудь сломанного дроида и отремонтируй его. Если нет такого, сломай какой-нибудь и отремонтируй. Одним словом, разберешься. Если что, вызывай и не бей там больше никого. Не стану. Дроид обнаружился на одной из полок стеллажа и, открыв вытяжку, направил дроида туда. Вскоре дроид начал подтаскивать один за другим убитых кардаков. Сам я занялся ремонтом одного из двух сломанных дроидов-уборщиков, только разобрав одного из них, обнаружил неприятный сюрприз от Генри. Все ремонтные запчасти, что он отправил со мной, оказались не от этой местной марки дроидов, а нужных мне запчастей, подходящих для ремонта данной модели, в мастерской не оказалось. Озадаченный, я думал, что делать, а пока подключился к дроиду в вентиляции и стал наблюдать за его действиями. Видимо, он находился где-то недалеко от кабинета местного начальника, потому что я услышал его голос. Тогда я отключил автоматику и осторожно продвинул дроида вперед. Стало видно в камеру дроида, кабинет начальника и его самого сидящего за столом с планшетом в руках. «Да ладно тебе!» «Слушай, ну, погорячились два моих придурка!» «Зачем так категорично?» «Какое категорично?» — услышал голос начальника моего участка. «Отправил парня к тебе, по твоей просьбе, а они напали на него. Ладно бы он что-то им сказал, а то ни за что, ни про что. У меня так к тебе больше никто не полетит. Все отказываться станут. Что тогда делать будешь?» «Да не преувеличивай. Он, между прочим, одному три ребра сломал, а у второго сотрясение мозга, он его головой о глайдер приложил, так мне сказал наш медик. Невозможно сотрясти того, чего нет в принципе, а вообще они у тебя, конечно, полные идиоты. Нашли на кого нападать. Что он им сделал? Да глупость полная, если честно, один из них ставит свой глайдер на место, куда он приземлился, и считает это место своим, а на твоем парне пилотский комбинезон, вот они и решили, что он очередной доставщик, занявший их место, и решили его немного проучить. Не получилось проучить. Доставщик их уделал. Да еще так быстро, что они сами ничего не поняли, пришли в себя уже в участке и в собственных наручниках. Слушай, а может, отдаешь его мне? Договоримся. Парень, судя по всему, крепкий, мне здесь такие нужны. Размечтался, и потом он совсем не прост, каким пытается казаться. Думаю, ты этого не знаешь, но твои придурки напали на чемпиона второго флота по боям без правил. Ты сейчас серьезно? Вот он чемпион флота. Да, у меня даже запись есть. Держи. Ничего себе, а чего он тогда делает у тебя? Сам был удивлен, когда узнал. Мне его прислали с отдела кадров. Непонятно, как он к нам попал. Интересно, почему мне таких не присылают? Я бы точно от нескольких таких не отказался. Плохо просишь. Прошу хорошо, но не дают. Слушай, если будут еще подобные экземпляры, шипни, заберу. Сильно сомневаюсь, что еще будут. Этот скорее исключение. Почему? А много ты бывших флотских знаешь в нашей структуре? Ни одного. Вот и я о том же. Так что не отдам и не проси. Жаль. Ладно, давай вернемся к нашим делам. Сколько я тебе буду, чтобы мы забыли об этом небольшом недоразумении? Все как обычно, но ты при этом останешься должен услугу. Договорились. После чего начальник местного участка достал из сейфа банковский чип, подключил к планшету и перевел креды моему шефу. После чего разговор у них закончился. Уже собрался отправить дроида дальше, когда в кабинет зашли уже двое знакомых мне полицейских. «Ваш вопрос я решил», — сказал начальник участка. «Шеф, честное слово, это совершенно случайно произошло, мы даже представить не могли, кто этот парень. Вы действительно не представляете, на кого напали, и считайте, вам очень сильно повезло, что вы так легко отделались.